Тополиная коса. Тенька и Шурик мотались на качелях недалеко от Виталиной Дворницкой. Было это в начале июня. Стояла жара. «Свариться можно», — сказал Шурик. «Тень, пойдем на косу, искупнемся». «Не». «Да ты че, простыть боишься? Вода уж прогретая, как молоко в духовке». Тенька помолчал и признался. «Мне мама не велит». «Она не узнает». «Шурка, я ей честное слово дал, что не буду купаться без взрослых. Слово лучше уж не нарушать, а то хуже будет. В прошлом году попробовал, и потом несколько ночей жуть снилась». «Какая?» — сочувственно спросил Шурик. «Всякая». Тенька не стал рассказывать, что приснилось, будто мама умерла. Это было ужасно само по себе. И еще ужаснее от того, что умерла из-за нарушенного Тенькиного слова. И ничего, ну совершенно ничего нельзя поправить. Хоть заберись на самый высокий балкон и грохнись оттуда головой об асфальт. Маме это не поможет. Нет уж, нафиг такие купания. Проще попросить, чтобы мама сходила с ним к разрушенной водной станции и посидела на берегу, пока Тенька плещется на мелководье. Пловец-то он был так себе. Но сейчас мама была на дежурстве. Шурик, видать, что-то понял. Помолчал. И нашел выход. «А мы не будем без взрослых. Позовем с собой дед Сергея. Он любит гулять у тополей. И за нами понаблюдает, как мы болтыхаемся. Полная техника безопасности». Это была мысль. Дед Сергей — это дед Шурика. Он приехал к Черепановым в мае, 3 недели назад. Встречался со старыми друзьями. Друзей осталось немного. Они вспоминали молодые годы и бывало, что участвовали в студенческих пикетах, которые охраняли тополя. Блондаренко по телеку пообещал, что зеленстроевские деятели не тронут деревья, но веры ему не было, и пикеты с косы не уходили. И рельсы между тополями висели. Весь окрестный люд, и взрослые, и ребята, знал, что зря колотить по рельсам нельзя, получится ложная тревога. Никто и не колотил. Только однажды компания, в которой были Трафик и Спица, попробовали поднять звон. Студенты их напинали и обещали в следующий раз выпороть при стечении публики. По ночам на косе горели костры. Бывало, что дед Сергей приходил сюда в такое вот позднее время. Подсаживался то к одному, то к другому костру, заводил беседы, рассказывал о прежних временах и о том, кто какой посадил тополь. Иногда он путался, забывал имена. Однако его все равно слушали почтительно и с пониманием. 2 раза дед Сергей брал с собой внука Шурика. А гулять по Айзенверкенбауму дед Сергей не любил. Говорил, что от прежнего Колыбельцева не осталось ничего. «Испоганили город чиновничьи души. Только и сохранилось, что наша аллея». На приглашение Шурика и Теньки дед Сергей отозвался охотно. Украсил себя старомодной панамой, облачился в просторную белую рубаху и прихватил отполированную клюку. Ну, настоящий старый профессор на отдыхе, каким он и был на самом деле. Вышли на косу. Дед Сергей, высокий, костлявый, длинноносый, шагал бодро и широко. Рубаха болталась на нем, как повисший вдоль мачты парус. Дед клюкой показывал то на одно, то на другое дерево. «Это вот мой одноклассник Матвей Кокошкин. Летчиком стал. А в 72-м испытывали новую машину и не дотянули до посадочной полосы. Как в песне про Серегу Санина. Слышали такое?» Шурик и Тенька покивали. «А вот Галка Соломчук, известная журналистка в матушке столицы. Виделись в прошлом году. Рассказывала, как на митинге подралась с помзоповцами, которые хотели отобрать у нее фотокамеру». «Сейчас надо говорить с попзоповцами», — хихикнул Шурик. И был прав. Год назад имперскую милицию переименовали в полицию, поэтому подразделение особой милиции для защиты общественного порядка, помзоп, превратились в попзоп. «Хрен редкий не слаще», — сказал дед Сергей. «А камеру не отобрали?» — спросил Тенька. «У Галки-то? Ха! А вот Мишка Звонарев. Он был третьеклассником, когда мы уже кончали школу. На концертах выступал. Пел как жаворонок. потом стал скрипачом. «Наверное, известным?» — почтительно уточнил Шурик. «Да может, и стал бы известным. Талант ведь. Да водка сгубила. Жена его бросила, уехала с каким-то вертихвостом. Он и сорвался». В теньке напряглись тревожные жилки. «А вон того великана посадил Дмитрий Ворошенко. Тоже был из нашей школы, только гораздо старше. Воевал, 4 ордена славы принес домой». Чтобы погасить дрожание тревожных струнок, Тенька быстро спросил. «Сергей Сергеевич, а почему тополя сажали разные люди? Ну, из разных классов. Как они вместе-то собрались?» «Не только из разных классов, а даже из разных школ и техникумов. Да ведь мы тогда уже были не школьниками, даже не студентами. Я за год до того защитил диплом. Случился в Колыбельцеве субботник в честь 20-летия Победы. Победу тогда снова начали праздновать после долгого перерыва. Народу высыпало на улице. Я уже не жил здесь, но приехал к родителям в гости. Пошел к своей школе, а там людей полно. И знакомые, и незнакомые. Но в тот момент все сделались как друзья. Накануне прокатилась по улицам могучая гроза. Все говорили «отголосок войны». Тополей наломало столько, что везде груды сучьев. Мы и решили: пойдем на косу, посадим аллею. Тополиные сучья, они ведь легко пускают корни, превращаются в деревья. Ну вот, взяли у школьного завхоза лопаты, поклялись, что вернем. И пошли. Человек 20. А по дороге к нам прибилось еще столько же. Вырыли ямы, вкопали сучья, которые потолще, попрямее. Постояли, вспомнили друзей. «Хлебнули, небось, из горлышек?» — храбро вставил Шурик. «Александр, ухи надеро. Ну, может, кто и хлебнул маленько ради праздника. Потом кто-то раздобыл картонки, сделали таблички со своими именами, привязали к тополятам, которые посадили. Обещали приходить сюда в каждом году, в майские дни. Ну и приходили, кто мог. Я тоже был несколько раз. Картонки, конечно, пообветшали, пообрывались, но кто-то, говорят, сделал полный список тополей. Только вот не знаю, кто. А сам я уже все не помню, лишь некоторые». Он подошел к тополю, который был в двойной обхват, Шурика и Тенькин. «Мой!» С тополя слетали пушинки. Из других, тоже густых и высоких, летел пух. Он щекотал Теньке переносицу. Теньк сморщился и засмеялся. Тревога улетела. По аллее ветеранов пробежал ветерок, пух закружился, взмыл. «Фуф!» — Шурик помахал руками. «Можно стало дышать, а то как в кочегарке». Дед Сергей скользнул по нему и по Теньке бледно-коричневыми глазами. «В годы моего пионерского детства, когда я гулял в таких штанишках, как на вас, мне в голову не приходило жаловаться на жару. Мы впитывали солнце как божью награду». «Пионеры не верили в Бога», — заметил Шурик. «А награду впитывали». «Ну и сейчас гулял бы и впитывал», — посоветовал Шурик. «Нынче взрослых дядек в шортах не меньше, чем пацанов». «Гулял бы, да только вы не видели мои ноги. На венах синие узлы величиной с кулак. Нет ж, братцы, каждому овощу свой маринад». Они прошли мимо тополя, под которым устроились с бутылкой кока-колы длинноволосые парень и девушка. Они проводили старика, а заодно и мальчишек уважительными взглядами. Дед Сергей вдруг оглянулся. «Скажите, юные коллеги, нельзя ли где-нибудь поблизости раздобыть мороженое?» Юные коллеги не удивились. «Маш, дай мобильник!» И парень весело закричал в телефон. «Валентин, ты где? Ты на колесах? Раздобудь немедленно 3 пломбира или эскимо и жми на косу. Да не нам, а Сергею Сергеевичу Черепанову и его внукам. Давай!» Дед Сергей, кажется, смутился. «Не ожидал такой популярности. Мы с вами встречались, молодые люди?» «Зимой. Вы приезжали на семинар в Институт связи». «Ха, весьма признателен. Мы будем вон там, на оконечности косы». Пришли к станции. Никого поблизости не было. Любители купания, даже ребята, предпочитали ездить наверх Сарайское озеро. Там и песок на пляже, и вода почище, и будочки для переодевания. Да к тому же народ школьного возраста с папами-мамами разъезжался на лето из бетонного Айзенверкенбаума. Кто побогаче — в Турцию, в Таиланд и на Багамы. Кто так себе — на даче к бабушкам-дедушкам. Те, кому совсем не повезло, томились в городских и загородных лагерях. Даже на Макарьевском и Карпухинском дворах детское население сократилось раза в два, хотя там народ летом не скучал. Дед Сергей, покряхтывая, устроился у кирпичной стены. «В прежние времена здесь берега были усыпаны загорелой ребятней», — вспомнил он. «Ага», — подтвердил Тенька, стряхивая штаны и рубашку. «Анна Евсеевна рассказывала, как она плавала на плоту с пацанами». И с разбега плюхнулся в воду.